Мерцание, он блески скачут по стенам. Странные звуки летают в ночи. Это почуя внутром перемены. К царству огня подбирают ключи. Огонь из углов. Пьяные тени лупят по крышкам столов. Пьяные тени требуют больше вина. Пьяные тени, только твоя не пьяна. Ломятся скопом скрипящие двери. Злобные песни орут в унисон. В баре у стойки беде, не поверив, плачет избитый тенями гарсон. И буги-буги побитой посуде, и рок-н-роллы в чугуне батарей. Здесь непонятно, где духи, где люди. Все здесь живет под девизом «Налей». Пьяные тени гонят огонь из углов. Пьяные тени лупят по крышкам столов. Пьяные тени требуют больше вина. Пьяные тени, только твоя не вина. Станут лишь только на утро сквозь дрязг диких, жестоких, похмельных оков.